А дальше началась злосчастная для России война с японцами, и в Париже с неприятным чувством осознали, что восточный колосс оказался на глиняных ногах. Хотя в храбрости русским офицерам и матросам не откажешь, Сина командовал крейсером «Паскаль» в корейском порту Чимульпа, когда там стоял русский крейсер «Варяг», с командиром которого он близко сошелся. И Руднев вывел на бой свой крейсер с канонерской лодкой, когда японцы неожиданно напали, и это потрясло многих, вдвоем против целой эскадры. Так что итог получился весьма печальный, но французы искренне приветствовали храбрецов, что пошли на смерть столь доблестно. А вот у политиков свои взгляды, и оценив немощь Российской империи, в Париже пошли на соглашение с Британией, заключив с ней сердечное согласие, Антанти Корреаль, или просто Антанту. Расчет простой, у англичан огромный флот, с которым французы воевали 300 лет, и крайне неудачно, а потому в Союзе будет гарантия неприкосновенности колоний, которых у республики к этому времени оказалось чуть ли не на 6 миллионов квадратных километров. И хоть армия у англичан небольшая, но они ее могут увеличить, и в поле сражаются британцы умело. Достаточно вспомнить о Ватерлоо, где лорд Веллингтон нанес поражение Наполеону, которое оказалось последним в судьбе великого корсиканца. К тому же за Лондоном вся огромная колониальная империя с ее неистощимыми ресурсами, о которых стесненная в своих владениях Германия может только мечтать. Так что если война будет умышленно затянута, то морская блокада потихоньку удушит Второй Рейх, который завершит свое существование в жутких конвульсиях голода, который обрушится на все население. Жаль, конечно, что русские остались в стороне, их паровой каток из миллионов солдат в серых шинелях и огромные орды звероподобных казаков приковали бы к себе половину рейхсвера, а с другой половиной сами французы легко бы справились. Однако царь обиделся на Париж, ведь в нем обрели убежище тысячи русских революционеров, ведь политика политикой, но французы ненавидели самодержавие и охотно помогали всем изгнанникам и беглецам, что старались разрушить изнутри Российскую империю. Победы русских в войне с немцами никто не желал, Сина не раз говорил с политиками, и те ему откровенно признавались, что два монархических зверя, имея в виду рейх и самодержавие, должны взаимно убить себя, чтобы торжествующая победу Антанта могла бы с них содрать шкуру. Весьма символическая монета, единственная такая, отчеканенная в России. Сразу возникает понимание, на кого на самом деле куры записаны. Почти вся правящая верхушка империи была прочно связана золотыми путами, и настолько, что без сомнений бросилась воевать за чужие интересы с закономерным для страны итогом. Глава 40. Броненосный крейсер «Леон Гамбетта» под флагом контр-адмирала Сина вел за собой двух других сестершипов, Виктор Гюго и Жюль Ферри, что должны были нести дальнюю охрану конвоя, составлявшего свыше полусотни транспортов. Вместе с ними из Алжира вышли два других броненосных крейсера, Жюль Мишле и Эрнест Ренан, представляющих чуть улучшенную версию первых трех кораблей, построенных с учетом опыта русско-японской войны. Опыту, скорее усвоенному, чем осмысленному, потому что из него французы сделали совершенно неверные выводы. Странное зрелище представлял собой французский флот в начале хаховика. Дело в том, что для страны и ее армии главный противник определился с 1871 года. Им стала Германская империя, объединенная пруссаками, и представлявшая реальную угрозу не то, чтобы внешнеполитическим амбициям республики, но самому существованию Франции как независимому государству. И тут дело в колониях, немцы вначале ненавязчиво, а потом все более откровенно, требовали у Парижа поделиться неправедно нажитым. А такие претензии прямо толкали республику к заключению плотного альянса с Англией, которой очень не понравились такие притязания рейха. И логика тут проста, начнут отбирать у слабого для справедливого раздела, а это плохо. Ведь потом неизбежно доберутся и до владычицы морей, и станут уже силой оружия оспаривать сложившийся распорядок. К тому же поражение России и все нарастающая мощь Германии заставили Париж и Лондон, прежде частенько враждовавшие между собой, слиться в альянсе, как писали в газетах, и понятно, кто становился ведущим, и кто ведомым. И для французского флота такое новое состояние оказалось неожиданным, все прежние программы полетели вверх тормашками. Все дело в том, что веками флот готовился только к одному, очередной войне с Англией, и каждый раз, извлекая ужасающий по своим последствиям опыт в очередном проигранном конфликте, французские адмиралы тут же начинали изыскивать новые средства борьбы с Royal Navy, наивно полагая, что рано или поздно добьются успеха в военно-морском противостоянии. Сражение 28 июля 1904 года в Желтом море и 14 мая 1905 года в Цусимском проливе показали, что броненосец можно выбить из боя простым сосредоточением огня артиллерии среднего калибра. Ведь с непробитой поясной броней корабли уходили на дно или полностью теряли боеспособность. Оказавшись под воздействием фугасных снарядов, начиненных шимозой, именно от пожаров, ее вызванных, и погибали броненосцы Зиновия Рожественского, лишенные трупы с горящими надстройками. А раз так, то средство найдено, как для защиты, так и для нападения. Для первого хватит увеличенной площади бронирования, если прикрыть борт плитами от 3 дюймов, то обстрел из британских 152 мм орудий не страшен. А вот для того, чтобы нанести в ответ ущерб, то нужно увеличить калибр средней артиллерии. И французы подняли его до 164 мм, как на всех 5 крейсерах и 2 броненосцах Патрии Републик, что шли сейчас с конвоем. Но наскоро получив результат, пришли к выводу, что этого маловато будет, и на 4 броненосцах типа Демократи осталось уже 3, после подрыва погреба на Глуаре, и на 2 крейсерах типа Вальди Круссо, решили поставить 194 мм орудия. Так что 2 последних броненосных крейсера получили 14 стволов главного калибра в 194 мм, вроде построенного немцами Блюхера, 12 210 мм пушек. Вот тут и наступила развилка, и, войдя в нее, французский флот оказался в тупике, выбраться из которого оказалось неимоверно трудно, и что хуже всего, крайне затратным делом. Все приготовления к войне с Британией оказались тщетными, та стала союзником, а потому крейсера для нападения на ее коммуникации оказались ненужными. И наступило наваждение, иначе назвать трудно. Французы, прекрасно видя строительство дредноутов, решили продолжать свой особый путь. Построили 6 дантонов, под 20 тысяч тонн водоизмещения, уже с турбинами, способными дать почти 20 узлов хода. Вот только вооружение, пусть из новых орудий, было установлено из прежней концепции. В дополнение к 4 305 мм пушкам главного калибра установили 12 240 мм орудий в 6 башнях, по 3 на борт. Деньги потратили огромные, причем на постройку кораблей, уже устаревших на момент закладки. После чего флот погрузился в апатию, деньги наскребли только на постройку 4 уже настоящих линкоров, на крейсера уже не осталось ни сантима. Впрочем, затраты не требовались. По союзному альянсу свои усилия французский флот должен был сосредоточить на Средиземном море, пока только против австро-венгерского и османского флотов, которые вместе взятые ему сильно уступали. Угроза исходила исключительно от линейного и тяжелого крейсеров, что, имея ход на 2-3 узла больше, чем у тех же «Гамбит» и «Вальдиков», могли совершать набеги, и особенно на транспорты, что сейчас набитые войсками, шли к портам Франции. Только ничего не выйдет у проклятых швабов, хоть они и напялили на себя турецкие фески. В охранении 1,5 десятка броненосцев и столько же броненосных крейсеров, а этой армады достаточно для отражения налета. А там подойдут британские линейные крейсера, что перетопили у Кипра турецкие корабли, и фон Дертан с Блюхером отправится на корм рыбам. И без всякой на то пользы, слишком хорошо охраняются транспорты с войсками. Боже, это субмарины, они атакуют торпедами. «Право на борт!» – отчаянный выкрик оторвал адмирала от мыслей, и он напомнился, посмотрел с мостика, и оцепенел. Прямо к борту подходили под водой отчетливо видимые под лазурной гладью моря длинные бревна, оставляющие на поверхности след из пузырьков воздуха. Атака подводных лодок. Открыть стрельбу. Команда запоздала, страшный взрыв, и тут же следующие подбросили тяжелый корпус вверх. Адмирала как щепку швырнуло на леера, но сознание от удара он не потерял, о чем можно пожалеть, так как тут же услышал крики. «Да тут много субмарин, начали топить наши транспорты. А боже, спускайте шлюпки, крейсер тонет». «Не, не успеем». Действительно, крейсер заваливался на борт, крен быстро нарастал, 2 торпеды – это очень много для гамбитты. В одну единственную шлюпку прыгали в панике матросы, адмирал с трудом встал. Его ухватили под локти офицеры. Да это была действительно атака субмарин, причем групповая, такое в голове просто не укладывалось. Но 3 транспорта, загруженные солдатами, уже были торпедированы, и о их участи можно было не сомневаться, как и о том, что произойдет дальше. И опасаться нужно было не фон Дертанна, а подводных лодок, что как охотники терпеливо сидели в засаде долгое время, опасаясь спугнуть добычу. И он отвечает за то, что не уберег транспорта и будет виновен в гибели тысяч людей. Такого позора не нужно на седую голову. И сильно наклонившись, закричал матросам: «Не торопитесь, шлюпка ваша, спасайтесь, мы остаемся». Гибель броненосного крейсера «Леон Гамбетта». Глава 41. Англичане сражались стойко и хладнокровно, и даже когда попадали в плен, а такое случалось, то отнюдь не по малодушию, пожимали только плечами, мол, на войне всякое случается. И вооружены были куда лучше французов, экипированы, да и выучки отменной. Это немцы почувствовали сразу, и Людендорф немедленно отметил факт все нарастающего прибытия британцев на французском фронте. Весь английский экспедиционный корпус, фактически армия, из 6 пехотных и 1 кавалерийской дивизии оказался на приморском фланге, заняв полосу примерно в 50 километров. Обороняться на столь широком фронте было неимоверно сложно, и уже понесшие потери британские соединения медленно отступали к Сене. Группа территориальных дивизий генерала Амаде отходила от Амьена к Парижу, теснимые войсками спешно переброшенные из Пруссии и Померании 8 и краткая германская армия. Нужды держать в тылу 5 полностью укомплектованных и свежих корпусов, 1 кадровый и 4 резервных, не было. Еще один резервный корпус уже забрали с датской границы, и русские, и датчане демонстрировали явное дружелюбие, и, как знал Эрих, всячески помогали рейху, пусть пока и негласно. Теперь на западный фронт были брошены все 50 корпусов рейхсвера, половину из которых составляли кадровые, уже понесшие серьезные потери. Однако на фронт стали бесперебойно поступать подготовленные батальоны Ландвера, вливавшиеся в потрепанные полки, пробивная мощь инфантерии нисколько не уменьшилась. Захваченная в исправности сеть бельгийских железных дорог позволяла осуществлять бесперебойную доставку пополнений, боеприпасов, снаряжения и продовольствия. С последним стали ощущаться проблемы. Местные ресурсы оказались ничтожными, французское население уходило за Сену. Дороги были забиты брошенными тележками и повозками, трупами лошадей и людей, среди последних встречались и тела военных в синих мундирах и красных штанах. Погибшие солдаты были измотаны, по приказу Людендорфа, трупы обследовали, ноги у многих были сбиты в кровь, примерно треть в последние дни не доедала, и недостаток рациона возмещали сырой зеленью. Благо в июле на огородах уже начали собирать выращенные овощи, которые раньше шли в города на продажу. Конная группа генерал-полковника Маккензина теперь была переименована в 1-ю конную армию, приказ был из ставки, подписанный кайзером, и на 5 дней получила отдых для пополнения. В состав вошли 1 и краткая и 3 и краткая кавалерийские корпуса, из 2 дивизий и моторизованной бригады каждый, армейский корпус во втором эшелоне, и в качестве отдельных соединений саксонская кавалерийская дивизия и еще одна новая сформированная бригада Ландвера, для перевозки которой дали 3 автомобильные роты. И главное, через неделю на фронт прибудут сразу 6 австрийских и венгерских конных дивизий, и в армию войдут 3 из них. До официального вступления в войну двуединой монархии оставались считанные часы, а все это время Вена вела к ней тайную подготовку, перебрасывая 6 корпусов пехоты на Западный фронт, а еще 2 на Восточный, для усиления османов. Главные же силы австрийцев были уже прикованы к границам Италии. По последним поступившим сведениям, Рим якобы поддался на шантаж Лондона и Парижа. Но хотя итальянцы начали тайную мобилизацию, воевать не станут, пока не будет полной определенности, останется ли Париж французским, остановит ли под его стенами немцев, или будет взят наступающий 3 и краткой армией Макса фон Хаузена, что уже вышло к берегам Марны. В том, что в войне наступил решающий момент, уже чувствовали все, от генерала до солдата. Да и сами французы догадывались о неизбежном исходе войны, все чаще стали встречаться трупы расстрелянных противником собственных солдат, с листами картона, поясняющими, за что была проведена показательная экзекуция. Он не хотел сражаться за Францию, и понять командование галлов можно, им экстренно нужны резервы, вначале забрали целую армию из Эльзаса и Арден для обороны Парижа, затем выдергивали дивизии, дошло дело до отдельных полков. Попытка привести из Африки колониальные войска окончилась катастрофой, германские подводные лодки утопили чуть ли не 3/4 транспортов. Теперь наступала развязка, немцы проломили фронт, и вышли к крепостям Вердена, Туля, Эпиналя и Бильфора. По ходу наступления быстро овладели Мобежем с Лиллем, что оказались отрезанными. Эти крепости разделили судьбу бельгийских фортов Лижа, Намюра и Антверпена. Штурмы были ускоренными, быстро подвозили осадную артиллерию, включая мощные 420 мм мортиры, под тоннами снарядами которых не могли выстоять ни одни своды казематов. Теперь планы ставки стали ясны: прорвать фронт английской едва и краткой французской армии, и немедленно ввести в прорыв обе конные армии. Да-да, появилась едва и конармия, во главе которой поставили генерала кавалерии Георга фон Марвица, примерно такого же состава, как и один я. В ставке пришли к необходимости иметь две подвижных группировки, одна из которых осуществит обход Парижа, двоя, вслед за два и краткой же, но уже полевой армией генерала фон Белова, а за один и краткой полевой армией фон Клука будет наступать, а потом вырвется вперед их один якон армия. Маккензин уже получил директиву наступать на Орлеан и выйти на Луару по всему ее течению в нижней и средней части. И все, война будет закончена, практически вся французская армия попадет в окружение. Надо же, опять мотылек прилетел, безумцы, сколько их уже сбили, но отчаянные храбрецы, раз рискуют летать. Людиндар посмотрел в небо, проследив за поднятыми руками адъютантов, и действительно, успел заметить небольшой моноплан, тут же атакованный двумя альбатросами. Несколько пулеметных очередей, и французский аэроплан загорелся и рухнул с небес на землю. Странно, но французы до сих пор не оснастили свои самолеты пулеметами, и даже не использовали бомбардировочную авиацию, как те же германские готы, что наводили ужас на беженцев и отступавшие войска союзников, щедро засыпая бомбами и обстреливая из пулеметов. А может, просто не придали этому значения, забыв, что в военном деле мелочей не бывает, но то их проблемы, и к пользе скорее немцев. Так в реальной истории германскому командованию мыслилась победа в войне. Глава 42. Вы поступили совершенно правильно, Либерехт, когда прервали бой с броненосными крейсерами и ушли. Связываться с гончими нам пока нельзя. При соотношении 3 к 2, англичане бы одержали победу. Не забывайте, что при снижении хода вас бы легко догнали еще 3 броненосных крейсера, и тогда бы поражение было бы неизбежно. А у нас не так много кораблей, чтобы рисковать лучшими из них. Принц Генрих прошелся по кабинету, османы предоставили ему великолепный особняк в Константинополе, с выходящими на золотой рог окнами и просторным балконом. И с утра он любовался величественным зрелищем, когда восходящее солнце разукрасило просторную бухту золотистым цветом, весьма запоминающаяся картина. А вот броненосцы можно не жалеть, они свое отслужили. И при заходе союзной эскадры в Эгейское море, к Кипру, к Хайфе, Бейруту или Искендеруну, смело атакуйте. Союзники не должны чувствовать себя спокойно в наших водах, да, именно так, ведь тут не только оттаманская порта, но и наши земли, ее уступленные, но нами отвоеванные. И Палестина со временем будет тоже нашей, турки не удержат в подчинении этот большой библейский край, а мы приберем к рукам земли, которые попытался завоевать своим мечом в крестовом походе кайзер Фридрих Барбаросса. У меня в Искендеру не только 4 старых броненосца, да турецкий броненосный крейсер, что прежде носил имя вашего императорского высочества. Османские корабли частью в Дарданеллах, часть в Измире. Пусть турки тоже рискуют, отвоевывая для себя Египет, усмехнулся принц Генрих, это вполне справедливо. Нам нужен только Суэц, в который уперлись османские аскеры. Англичане не дают переправиться на западный берег нашим войскам Мушера Гольцпаши. Но ничего страшного, как только окончится строительство узкоколейки и будет налажено питание частей, то с подходом австрийцев будет предпринята новая попытка. Тем более порт Саид за нами, там 2 броненосца. Правда, не пройти по каналу, не выйти из него, они пока не могут. Англичане поставили мины, и в залив ввели 4 своих броненосца. Так что план удался, и теперь свое веское слово скажет эскадра вице-адмирала Шпея, и очень скоро. Он скоро придет в Дар-эс-Салам, ведь так, у нас только и говорят о нем, да пишут об его победах в Тихом океане. Хотелось бы и мне, усмехнулся принц Генрих, но то будет позже. Свою задачу его эскадра выполнит в Персидском заливе, устроив грандиозный пожар на нефтепромыслах англо-иранской компании, а затем разблокирует захваченное индийскими войсками устье Евфрата и Тигра. Там на берегу грандиозные запасы всякого добра и угля. Одновременно турецкий корпус при поддержке наших речных канонерок начнет наступление. Надеюсь, что на британское адмиралтейство данная акция произведет определенное впечатление. «Простите, господа, но нам очень бы не хотелось, чтобы кто-то об этом узнал раньше срока, а потому мы сознательно вводили в заблуждение и врагов, и своих адмиралов, слишком высоки ставки в этой войне, проиграть которую мы не можем, ведь речь идет о судьбе Рейха. Мы все понимаем, ваше императорское высочество, но это так неожиданно, ведь англичане ищут его эскадру среди наших островов на Тихом океане. До недавнего времени было много сообщений, что эскадра действует именно там, раз за ней гоняются и британцы, и японские броненосцы, что недавно вступили в войну. Пусть преследуют пару лайнеров и три устаревших легких крейсера», – пожал плечами принц. «На некоторых островах заранее были подготовлены тайные стоянки со всем необходимым для ремонта и запасами угля. Какое-то время наши корабли продержатся, отвлекая все внимание союзников на себя. Но не думаю, что долго, однако надеюсь, что война окончится до того момента, когда японцы возьмут штурмом Циндао и вместе с австралийцами захватят все наши островные владения». Адмиралы только переглянулись от его слов, особенно умиротворенно выглядел Сушон. Однако на его лице тут же пробежала мимолетная гримаса, и он чуть дрогнувшим голосом спросил: «Но ведь эскадри Шпеи могут перекрыть выход из Персидского залива через узости. У них там каунти, а они бегают быстро, да еще есть дрейки, опасный противник даже для Шернхорста с Гнейзинау. А у нас есть эскадра Ингеналя, господа. В самое ближайшее время броненосцы нападут на французское и британское Сомали, а крейсера Ран и Йорк пойдут на помощь Шпее, у Максимилиана силы сразу удвоятся. И не забывайте, кайзер разрешил действовать нашим субмаринам по праву неограниченной подводной войны, и теперь в индийских водах они будут топить любой транспорт под враждебными рейхом флагами. Французы до сих пор в шоке пребывают, они так надеялись на свой колониальный корпус, выход которого мы столь терпеливо ждали». Сушон с Маасом самодовольно переглянулись, всего 7 субмарин, а навели ужас на все западное Средиземноморье, потопив дюжину транспортов с войсками, пока те шли от берегов Алжира до Тулона и Марселя, и в Бискайском заливе, и у берегов Португалии, отправились на дно еще с десяток крупных пароходов, в Атлантику вывели целую флотилию субмарин, и те, подобно волкам в стае, стали топить все значимые цели. Впечатление было оглушающее, никто не ожидал, ни враги, ни сами немцы, массированного применения подводных лодок, которые стали действовать одномоментно от Атлантики до Средиземноморья, да еще по Индийскому океану. А теперь о главном: завтра в Константинополь прибывает поездом командующий австрийским флотом адмирал Гаусс. Да-да, господа, наш союзник готов воевать, и силы у него изрядные. Германская подводная лодка в океане, их не зря называли ужасом Атлантики. Глава 43. Броненосные крейсера Шернхорст и Гнейзинау, как водится в Германии, являлись улучшенным вариантом перевооруженных незадолго до войны Карлов и Раонов. Возросшие на 2000 тонн водоизмещение полностью ушло на усиление бронирования, увеличение скорости хода и повышение дальности плавания, так как эти корабли изначально предполагалось использовать на Тихоокеанском театре. Там Германия имела главную базу в китайском Циндао, и купленные, а то и отобранные, у Испании многочисленные острова, Каролинские, Марианские и Маршалловы, а потому требовались соответствующие корабли для демонстрации флага, как делали все европейские державы и САСШ, обладающие там или колониями, либо факториями в Китае, которые всячески совместно колонизировали, создав из Шанхая большой международный сеттльмент, где хозяева китайцы никаких прав не имели по определению. Да и как возможно такое, ведь есть сплоченная банда грабителей со своими алчными интересами, и их беззащитная жертва, которая вообще-то и подвергается насилию, какие тут могут у нее быть права? Поднебесную империю покоряли не годами, счет пошел на века. Вначале испанцы и португальцы, последние с тех времен заполучили колонию в Макао, затем подоспели голландцы и англичане, и подданные британской короны разошлись не на шутку, устроили сразу две опиумные войны, когда с китайцами за их товары расплачивались наркотиками, насильно подсаживая на них десятки миллионов жителей, так как платить серебром англичане не хотели, а тут, как говорится, дешево и сердито. Поднебесную такое отношение изрядно взбесило, даже продажные цинские чиновники сообразили, к чему приведет развернутая сеть курилин опиума. И когда в наркоманы превратились жители многих провинций, был издан указ о конфискации с последующим уничтожением отравы. Вот только у англичан имелся флот, а на кораблях стояли пушки. Азиатам живо объяснили, на кого уже все куры записаны, хотя для этого потребовалось две войны. Затем к пиршеству присоединились другие европейские державы, отхватывая куски пожирнее: Англия – Гонконг, Франция – Кантон, Германия – Циндао. Япония, которая тоже встала на путь колониального разбоя, реформировав страну по европейскому образцу с местным колоритом, вообще решила не мелочиться, отвоевала Корею, оккупировала остров Формоза, Тайвань, захватила Квантунский полуостров и навязала китайцам унизительный мир с выплатой огромной контрибуции. И вот тут европейским хищникам такое не понравилось. Россия потребовала отказаться от Квантунской области и передать Порт-Артур. Демарш поддержали Германия и Франция. Под давлением демонстраций броненосцев японцы уступили, сложили в уме 2 плюс 2 и немедленно пустили контрибуцию на строительство броненосного флота, заказав себе он и в Англии. Россия же продавила Поднебесную на строительство КВЖД, железной дороги через практически незаселенную северную часть Маньчжурии, и всем моментально стало ясно, что царизм тоже желает поучаствовать в колониальном освоении Китая. Англия в ответ на превращение Порт-Артура в центр русской экспансии, ставшего главной базой для ее Тихоокеанской эскадры, буквально выбила из Пекина согласие на передачу ей в аренду лучшего военного порта Вэйхайвэй, причем на равный с русскими срок, с последующим автоматическим продлением, если царь в той или иной манере присвоит себе Квантун с Маньчжурией. В общем, беспардонное поведение европейцев вывело из себя население огромного Китая, началось знаменитое боксерское восстание. Наивные азиаты рассчитывали кулаками выгнать колонизаторов прочь, вот только те противопоставили винтовки, пулеметы и пушки, двинули войска и высадили десанты. Концессионеры категорически не хотели терять свои привилегии с умопомрачительными доходами. Так что итог был предопределен: Пекин захватили, повстанцев разогнали, частью истребив, Китай в очередной раз обложили коллективной контрибуцией. А затем началась война за передел сфер влияния между Россией и Японией, за спиной которой стояла Британская империя, в 1902 году заключившая союзный договор. И царизм потерпел самое унизительное поражение в своей истории, ведь перед началом войны имел вчетверо больше и броненосцев, и армию мирного времени. И впервые европейская держава не просто была побеждена азиатами, нет, ее принудили подписать в Портсмуте позорный мир, по которому та отказалась от притязаний на Корею, отдала арендованную Квантунскую область вместе с занятым после штурма японцами Порт-Артуром. Пришлось передать южную ветку КВЖД, признать зоны интересов Японии и всю южную часть Маньчжурии. И как вишенка на торте, японцам отдали половину Сахалина, отчего видный русский сановник получил язвительное прозвище графа Полусахалинского. И ничего тут не сделать, русский флот практически уничтожили, и те корабли, которые не погибли или капитулировали, вот где позор, спустить перед врагом Андреевский флаг, либо затопили так небрежно, что японцы их подняли и ввели в строй. И таких было много, 8 броненосцев и 4 крейсера, впору голову пеплом посыпать. Невиданное в русской истории позорное зрелище. Вице-адмирал Максимилиан фон Шпее увел свою эскадру за неделю до начала войны, и сейчас Циндао уже осаждали японцы, снова на китайской земле началась война между колонизаторами. А 2 броненосных крейсера с парой легких крейсеров прорвались в Индийский океан окольной дорогой, выведя узловые телеграфные станции на островах. Эти дерзкие набеги сделали старенькие города, а потому появление в Персидском заливе Шарнхарста и Гнезинау никто не ожидал, иначе бы тут находились броненосцы, а не броненосные крейсера Гудхауп и Монмут. И теперь бой был неизбежен, в горло друг другу, подобно свирепым волкам, вцепились две могущественные европейские державы, одна из которых посчитала себя обделенной на этом празднике жизни, а вторая категорически не хотела уступать даже самую малость своих завоеваний, категорически не желала, так что война была неизбежна. Броненосцы 2 и краткая Тихоокеанская эскадры под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского идут в бой, именно Цусима станет нарицательным именем жуткого и позорного разгрома, когда впервые в русской истории с 5 кораблей спустят андреевские флаги. Глава 44. Берега далекой Персии были объяты пламенем пожаров. Густой черный дым покрывал пеленой прежде лазурное южное небо. Апокалипсис пришел на древние земли, и здесь европейские страны устроили здесь между собой войну, превратив местных аборигенов в заложников ситуации. Броненосные крейсера Шарнхарст и Гнезинау безжалостно расстреляли нефтепромыслы, причем все подчистую, до которых успели дотянуться фугасными снарядами своих 210 мм орудий. Британские крейсера «Гудхоуп» и «Монмут», команды которых были укомплектованы резервистами, должного сопротивления не смогли оказать, хотя сражались отчаянно. От индийской дивизии на охране нефтепромыслов было еще меньше, да и что могли сделать сипаи, оказавшиеся под губительным обстрелом корабельных пушек? Только одно – удирать во все лопатки подальше от побережья. И остановить такой марш-бросок британские офицеры не смогли, наемные солдаты разбежались подобно тараканам, ошпаренным кипятком, а кое-где свели счеты с британцами, к которым у сипаев накопилось достаточно счетов, да и установленные белыми сахибами порядки многим откровенно не нравились, они ненавидели британцев за их высокомерие и жестокое обращение, как и многие покоренные народы. Так что Максимилиан фон Шпей просто воспользовался столь удачным моментом. Высаженные в устье Шаттель араб-германские десанты захватили огромные склады завезенного сюда англичанами снаряжения и продовольствия для высаженных на побережье войск. Одновременно вместе с ними от Аль-Курны, города, где согласно описаниям располагался библейский рай, и там сливаются воедино реки Евфрат и Тигр, бодро двинулись немецко-турецкие войска, продвигавшиеся по реке на пароходах, впереди которых шли собранные в Багдаде маленькие канонерские лодки, вооруженные парой короткоствольных 75 мм орудий Круппа. Благодаря ускоренному строительству, в котором участвовали тысячи армянских работников, удалось почти довести линию багдадской железной дороги. Сооружение последней со дна 1910 года передали под полное управление контролируемой Германией компании, которую вообще-то нужно именовать по настоящему имени Рейхсвер. И немцы, став полными хозяева, особенно после победы над итальянцами, взялись за дело предельно серьезно. Железнодорожные пути прокладывались четко по графику, для подрыва широко использовался тротил, в полном объеме строились станции с водонапорными башнями, ремонтными депо и прочими сооружениями, да и действовать они начали по строгому немецкому распорядку, знаменитому Орднунгу. Обосновавшись в Басре и Абадане, немцы принялись за сам Шаттель-Араб, речное дно сильно заиливалось, так что пришлось его постоянно чистить, чтобы могли ходить пароходы с большей осадкой, чем обычные суда, а местные вообще использовали лодки. А когда приступили к строительству сооружений, весьма похожих на фортеции, хотя по договоренности они не могли этого делать, то тут англичане сообразили, что их ждет в самое ближайшее будущее, когда эти самые ворота на Индию из проходных превратятся в крепостные. Так что десант из индийских войск высадили сразу, но численное превосходство не помогло, и за зоной действия корабельной артиллерии, в 7 милях от берега, сипаев встретили плотным пулеметным огнем, шрапнелью полевых пушек и бомбами гаубиц. Да, стрельба канонерских лодок доставляла массу проблем, река полностью контролировалась Кайзерлихмарине, хотя из Англии должны были отправить большие хорошо бронированные мониторы со 152 мм пушками. Вездесущие аэропланы принялись летать над головами десанта и над кораблями Royal Navy, доставляя массу беспокойства войскам, но отнюдь не корабельным командам. А когда начинали бомбить, то индусам становилось действительно страшно, особенно когда с лазурных небес падали оперенные стрелы, пробивавшие человека насквозь и издававшие чудовищные звуки. Нервы у сипаев просто не выдерживали, и они разбегались в разные стороны, охотно сдаваясь в плен. А победители сипаев не обижали, хорошо кормили, однако роты не распускали, только сразу же меняли командование с англичан на немцев, да выдавали новое обмундирование песчаного цвета, необычное в Рейхсвере Фельдграу. «Рад вас видеть на библейской земле, граф. Прибытие ваших крейсеров понаделало шума, но теперь нужно убираться отсюда как можно быстрее». Командующий германскими и турецкими войсками фельдмаршал фон Дергольд с интересом рассматривал большие броненосные крейсера, на которые сейчас шла лихорадочная погрузка угля, причем трофейного английского Кардифа. Германским морякам активно помогали все здешние немцы, турки, индусы, персы, армяне и даже вечно сонные местные арабы. Так что моряки крейсеров получили возможность по расписанию посидеть под пальмами, походить и размять ноги после напряженного, почти двухмесячного плавания, а на самом деле и больше, ведь оно началось еще до войны, пока еще дошли до архипелага Бисмарка. Заболевших и уставших моряков отправили по железной дороге в Рейх, а отдыхающим сгрузили с парохода, оборудованного морозильной установкой, специально доставленное из Искандеруна пиво, которое там уже вовсю варили, все же целая эскадра стояла в порту, ставшего главной базой флота. «Завтра уже уйдем, надеюсь, что проскочим. Внимание англичан отвлекут Транс-Йорком, они ведь схожи с моими кораблями силуэтом. На выходе уже ждет Дрезден, крейсер способен еще держать 22 узла. Прорвемся, по крайней мере, на это надеюсь, а здесь следует поторопиться с установкой береговых батарей и минированием подходов, скоро придут корабли Royal Navy, для них наше пребывание в этом райском уголке вечная угроза. Хотя, как мне известно, русские достраивают свою железную дорогу до Тегерана. Неужели они вспомнили о замысле их убитого англичанами императора, что отправил своих казаков в Индию? Возможно, и так будет, весьма многозначительно усмехнулся фон дер Гольц, но тут же старик стал серьезным. Граф, у меня к вам поручение от гросс-адмирала принца Генриха. Вам следует с ним ознакомиться. Шат-эль-Араб, река, образующаяся от слившихся воедино вод Тигра и Евфрата. Благословенный библейский рай. Глава 45. Я тебе хочу сказать следующее, Сандра. Мы недооценили совокупную мощь Англии и Франции, особенно британцев. Лондон стал помогать французам куда более активно, и на фронте число дивизий внезапно удвоилось, с 6 до дюжины. Вилли высказал предположение, что наши заклятые друзья как-то пронюхали о сокровенном, и приняли меры на упреждение заранее, примерно за год до начала войны. И что странно, они совершенно не касаются флота, вот тут адмиралтейство или допустило, вернее, повторило ошибки, либо его просто не поставили в известность. И похоже именно на второе, ведь могущество королевского флота определяет само существование Англии, и получи он страшные удары, потеряя свое владычество на морях, исчезнет и сама Британская империя. Принц Генрих тяжело вздохнул, посмотрел на великого князя Александра Михайловича, два родственника сидели в креслах и курили, попивая ром. Все же оба моряки, причем не титульные, обоих помотали шторма в океанах, а сей благословенный напиток первейшее средство от любых болезней, особенно морской, но пили в меру, маленькими глоточками, чтобы головы были ясными. Речь шла о серьезных вещах. Слишком много и у вас, и у нас явных и тайных доброхотов Туманного Альбиона, готовых продать интересы собственной страны за мзду малую, отозвался великий князь грустным голосом. Отхлебнул глоточек рома, закурил папиросу и продолжил говорить тихим голосом, хоть и знал, что не подслушивают, но мало ли что, к тому же пуганая ворона любого куста боится, как любит русские приговаривать. С первыми у нас просто поступили, как ты с Вилли, мы их просто отодвинули подальше, а начнут дергаться, то будут помирать в одночасье, всяких болезней ведь масса. Но, по крайней мере, бомбами перестали баловаться вот уже как 3 года, уроки Петра Аркадьевича на них оказали незабываемое впечатление, перестали нашу ладью раскачивать. А вот с теми, кто притаились, прямо беда, в английский клуб не ходит, за Париж уже не просит, и тем паче не требуют. В клубок свернулись, гадюки. Великий князь хотел выругаться, но сдержался, а принц Генрих понятливо кивнул головой. Это в Рейхе было просто, страна ведет войну, а потому любой, кто станет высказывать сомнения, или выражать их иным способом, то попадет под наблюдение государственной тайной полиции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Или армейской и флотской контрразведки, теперь спецслужбам кайзер уделял самое пристальное и повышенное внимание. Вилли был почему-то уверен, что именно эти притаившиеся враги и довели Рейх до катастрофы, и стойко придерживался завета железного канцлера Бисмарка «дружить исключительно с Россией, причем желательно теперь вечно». И на то имелись весьма существенные причины, подчеркнутые из исторического опыта. И то, что их страны умело стравливала именно Британия, имея законспирированных агентов влияния, ни кайзер, ни царь сейчас нисколько не сомневались. Монархи точно знали, и такие персоны были именно среди членов правящих династий, крепенько привязанных к интересам именно Туманного Альбиона. Такими же являлись финансовые воротилы, поглядывавшие на фунт стерлингов, а вот среди промышленников куда меньше, там таковых уже потихоньку изничтожили сторонники развития собственной страны. Особенно показательны тут цены. Немцы строили для русских в Риге новые эсминцы по цене 1 200 000 за штуку, причем качественно, а русские дельцы немедленно взвинтили цены до 2 000 000, совершенно необоснованно. После проведения расследования, стало ясно, что основная прибыль должна была уйти в Париж и Лондон. С новыми линкорами поначалу картина оказалась ужасной. Сандра, когда впервые познакомился с историей их строительства, пришел в ужас. Корабли с 12-дюймовой артиллерией, с самой слабейшей броней среди коллег, и при посредственной скорости хода, обошлись казне в 30 миллионов, дороже, чем Куин Элизабет или Байерн с 15-дюймовой артиллерией, и куда лучше бронированные. Вместо 9 дюймов по ватерлинии и 8 дюймов у башен, пробиваемые на всех дистанциях, плиты в 13 или 14 дюймов, разница более чем существенная. То есть русские получили корабли по баснословным ценам, многократно завышенным, и совершенно слабых в бою против современных им британских орионов, имеющих 343 мм пушки, со снарядом на треть тяжелее, чем русские 305 мм, и куда более разрушительных. Проект экстренно переработали по типу черноморских императриц, купили германские 305 мм орудия, и при куда лучших характеристиках, броня пояса была доведена до 12 дюймов, оставших меньше размерами башен до 11-дюймовых плит, линкоры выйдут на четверть дешевле, вполне пристойная цена. Правда, в строй все 6 кораблей войдут в следующем году, но уже первые 2 ближе к лету, когда лед в Финском заливе растает. А достройка легких крейсеров идет более успешно, их заложили пораньше на сэкономленные суммы, да и будут они быстрее и сильнее британских, несмотря на то, что поставят новые орудия меньшего калибра, в 130 мм, но зато в 4 башнях по носу и корме, как строят на германских верфях. Про эскадренные миноносцы типа «Навик» и говорить не приходится, их заложили несколько десятков, и в строю уже несколько этих быстроходных кораблей. Генрих, дела пошли крайне серьезные, сейчас тебе расскажу. Англичане давить на нас начали, пока потихоньку, аккуратно, но надавливать, прах подери. Ники крайне обеспокоен, ему угрожают войной, и знаешь от кого, возможно, будет брошена России перчатка. Эти линкоры не оправдали возложенных на них надежд, оказались самыми дорогостоящими в мире. По похожему проекту в мире построили только один корабль, названный в честь поэта. Пророчество его оправдалось, ведь известно, куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями. Глава 46. Скорее всего, речь идет о Японии. Сандра, никакой другой противник для России опасности не представляет. Принц Генрих внимательно посмотрел на усмехнувшегося Александра Михайловича и понял, что не ошибся. Ты прав, именно так дело и обстоит. Не ошибся. Японцы связаны союзным соглашением с Британией, и для нашего Дальнего Востока представляют нешуточную угрозу. Флота у нас там нет. В голосе великого князя послышалась нешуточная боль. Было видно, что поражение в войне с японцами нанесло по самолюбию удар страшной силы, лицо прямо-таки потемнело. Но чуть отпив из бокала рома и закурив очередную папиросу, Александр Михайлович продолжил говорить дальше, и со странными нотками, заставившими Генриха насторожиться. Я говорил с генералами, они считают, что объявленная в Японии частичная мобилизация, якобы для пополнения дивизии экспедиционного корпуса, предназначенного для осады вашего Циндао, на самом деле обращена исключительно против России, если мы не откажемся от союза с Германией, о котором им хорошо известно. Кто бы сомневался, пробормотал принц, и тоже закурил. Все они прекрасно знают и понимают, у Лондона везде есть свои люди, которые вынюхивают и лезут во все щели, суют свой нос куда надо и не надо. Очень страшный противник, веками оттачивающий свое тайное оружие. Даже мой любимый писатель Даниэль Дефо тоже трудился на этом поприще. Что тут сказать? И похоже не на пустую угрозу, ведь так. Совершенно верно, к середине сентября начнется, если наши генералы не ошибаются. У нас только 2 старых крейсера, Аскольд и Жемчуг, новые еще строим, да еще десяток дряхлых дестроеров, полдюжины подводных лодок, без всякой боевой ценности, из числа тех, что еще прошлый раз перевезли по железной дороге. И это все, противопоставить нечего. Так что все наши приморья окажутся под угрозой высадки десанта, с первых недель мы потеряем Сахалин и Камчатку, а с ними и побережье Охотского моря. А дальше японцы начнут наступление с южной части Маньчжурии на Харбин, перережут КВЖД, но это не смертельно, амурская ветка достроена. Война начнется в самой Маньчжурии. Я говорил с Мальтки по данному варианту, Сандра, и он меня успокоил. Наращивание японских войск будет идти медленно, первоначально будет брошено до 4 дивизий, потом еще 6. Лишь через месяц после начала войны их число возрастет до 15, через 3 месяца удвоится, и эти 30 дивизий все, что есть у Японии. У вас 3 бригады на КВЖД, и 5 сибирских дивизий в Приморье, 2 в Забайкалье, и еще 4 по Сибири гарнизонами. плюс 3 стрелковые дивизии будут развернуты по мобилизации и, возможно, переброшены на фронт 2 туркестанские бригады, развернутые в дивизии. В итоге 19 дивизий превосходной пехоты, половина которых задействуется сразу же, так что силы сопоставимые с японской армией, при подавляющем превосходстве в кавалерии за счет, если не ошибаюсь, 6 казачьих войск, которые выставят около 30 полков, и еще столько добавят оренбургские и уральские казаки, в совокупности до 10 казачьих дивизий, не считая войсковой конницы, весьма многочисленной, регулярной кавалерии что-то около 4 бригад. Ты хорошо проинформирован для моряка, Генрих, и я даже не удивлен. И знаешь почему? До последнего времени я сам точно не знал, сколько у нас в Сибири войск. Я тоже, но мне все подробно рассказали наши генералы, Сандра. А через 2 месяца для японцев настанут серьезные проблемы. У вас двухколейная железная дорога, по Байкалу построены туннели. Население Сибири возросло за счет переселенцев на 4 миллиона, и они будут отмобилизованы и переброшены на фронт в первые 2 месяца, а там начнут прибывать войска, переброска армейского корпуса займет 2 недели. Всего полгода, и у вас будет огромная армия из 15-20 корпусов, раздавите врага, не заметив толком. Если потребуется, то можете не объявлять мобилизации по стране, наличных войск вполне достаточно. Хаем, пожалуй, тут ты прав, и не один ты такой провидец. Ники мне недавно сказал, что это проверка, шантаж. Ты учти, что китайцам очень не понравится, что японцы желают захватить всю Маньчжурию. Они, несмотря на их революцию, окажут помощь, а вооружение у вас в достатке. Так что даже Владивосток в осаду взять не смогут, а если порт у вас, то в него всегда наши субмарины прийти смогут. Дальности плавания от Восточной Африки у них хватит. Мы уже сделали необходимые расчеты, готовы даже изготавливать их в разборном состоянии, чтобы собирать в крепости, у вас там есть завод. И самолеты дадим, опыты сброса 14-дюймовых торпед оказались успешными. Теперь сами ждем англичан, должно же генеральное сражение состояться. А иначе никак, Royal Navy нужна убедительная победа, ведь морская блокада против нас оказалась неэффективна изначально, благо ваша страна союзник. Ты меня успокоил, Генрих, а то я поначалу все серьезно воспринял. У нас есть поговорка, обжегшись на молоке, дуешь на воду. Да японцы, как бы ни хорохорились, сами вас боятся. Они прошлый раз уже на издыхании были, только вам революцию устроили, это и спасло. А сейчас англичане запаниковали, если мы, вернее, когда мы французов разобьем, они одни останутся. А в Южной Африке война разгорается, у нас там флот имеется серьезный, и в открытое сражение он не пойдет. В Египте восстание, мы на Суэце, один бросок и все. Вот в Лондоне по своему обыкновению ищут союзников, но дураков воевать за них сейчас мало. Я говорю об итальянцах, те вообще держат нос по ветру. Краса и гордость королевского флота, один из сильнейших линкоров, один и краткой мировой войны, ценой дешевле русских дредноутов типа «Гангут». Глава 47. Надо же, какие порой встречаются изгибы у истории. Здесь в Руане англичане сожгли на костре орлеанскую девственницу как еретичку, и эта башня видела то пламя инквизиции. А затем сами островитяне стали вероотступниками с точки зрения католиков. Сейчас пришли мы в этот город, выбив отсюда дивизии фельдмаршала Френча. И не в первый раз, господа, здесь уже стояли наши войска 43 года тому назад. Истории свойственно повторяться, экселленс. Французы и англичане посеяли ветер, всячески раздражая нас, так что вполне справедливо, что теперь союзники пожинают бурю. Согласен с вами, Ганс, но теперь перед нами открыт путь на юг, и армия пойдет к Луаре, а фон Клуг пусть дальше гонит англичан, его инфантерия сделала для нас все возможное, и теперь мы пойдем в прорыв, и не будет никаких дневок, пока не выйдем к Луаре. Форвиц, командующий 1-й краткой конной армией генерал-полковник Август фон Маккензин закончил исторический экскурс, как надлежит тевтонскому рыцарю, лязгом вынимаемого из ножен дедовского меча, фигурального, конечно. Людендорф только улыбнулся, поглядывая на башню, где, согласно легенде, содержалась пленница. Века прошли, а ведь вбила девчонка свое имя в историю, как и они, генералы Рейха, войдут в анналы. Ведь недаром командующий подвел черту любимым словом знаменитого Блюхера, которого недаром именовали генерал вперед. А девчонку не стоит жалеть, взяв в руки меч, она сама избрала стезю воина, на которой всегда можно обрести как славу, так и смерть, или все вместе взятые, и Жанне это удалось. После ожесточенных трехдневных боев германским войскам удалось форсировать Сену в четырех местах, благо река в своем нижнем течении делает массу изгибов, и можно было сосредоточить огонь гаубичных дивизионов, полностью накрыв все неприятельские позиции в глубину. Англичане, наспех укрепившиеся, такого никак не ожидали, но немцы вовремя доставили артиллерию, что обстреливало форты Мобежа, заодно с 22-м резервным корпусом, который переправился первым через Сену, быстро опрокинув свежую британскую дивизию, еще пороха не понюхавшую. Англичане обычно в боях отличались стойкостью, вот только последнее время в подкрепление пришли территориальные дивизии, толком не обученные и недостаточно вооруженные в сравнении с германскими соединениями, в которых орудий было вдвое, а пулеметов в пять раз больше. Даже кавалерийская дивизия по своей огневой мощи превосходила пехотную у французов, ведь в каждом из шести конных полков имелся пятым пулеметный эскадрон из двух команд, целая дюжина тяжелых и легких машингивер, и точно такие же роты в самокатном и егерском батальонах, без малого сотня пулеметов, и к ним 9 конно-артиллерийских батарей по 4 легких 75 мм орудия в каждой, и 2 батареи 105 мм гаубиц, пусть немного уступающих качественно французским скорострелкам, но зато за счет гаубиц превосходящих их количественно. Даже австрийские конные дивизии, столь вовремя прибывшие на помощь, заметно усилили, передав самокатчиков, пулеметные команды и артиллерийские установки на автомобилях. И вот теперь один я конная армия нанесет не удар по отступающему противнику, это бы означало погубить кавалерию, пулеметы уже показали свою эффективность, а войдет в чистый прорыв. Между англичанами и французами образовался протяженный, совершенно не прикрытый войсками промежуток в 35 километров. Дело в том, что пехотные корпуса фон Клука стали охватывать правый фланг англичан, а там и загибать его. В то же время французские территориальные дивизии не выстояли под натиском 2 и краткой армии генерала фон Белова и стали откатываться к Парижу. Все же ополченцы имели гораздо меньшую стойкость, чем кадровые соединения, да и вооружены были куда хуже. Эрих, идем броском, до Нанта 380 километров по дорогам, до Тура чуть больше 300. Жаль, что не нам, а фон Морвицу достанется честь замкнуть окружение вражеской столицы, но у нас приказ кайзера победить до листопада, а сейчас самый удобный момент. Полностью согласен с вами, экселленс, наш прорыв поставит французскую армию в катастрофическое положение. Даже имея 3 сквозные железные дороги, отвести 5 армий от приграничных крепостей невозможно, а в походных колоннах это займет куда больше времени, чем потребуется фузилерам фон Белова для выхода к парижским предместьям, и тем более, чтобы выставить на пути кавалерии фон Морвица плотный заслон. Хотя, кто его знает, резервы у них имеются, а в столице хватает такси, посадят по 3 солдата в каждую, и начнут перевозки. Из ставки нас о том осведомляли, и такой вариант следует принимать в расчет. Мы ведь сами грузовики используем, и противник о том хорошо знает. А есть ли возможность остановить наши корпуса? Уже нет, экселленс. Англичане слишком заголили фронт. У меня возникло ощущение, что их командование поставило крест на союзнике. Людендорф отвечал командующему искренне. Именно такой он видел ситуацию на поле боя и на карте. Британская армия только отступала за Кан, но ее тылы уже выводились к Шербуру. И как точно установила воздушная разведка, повозки и всякое имущество начали грузить на подходившие в порт транспорты. А это означало одно: островитяне не надеются создать плотную оборону на полуострове, обеспечить фланги огнем корабельной артиллерии, и начали эвакуацию своих войск с континента. Если бы речь пошла о долгой обороне, то все это не вывозили бы, а привозили, ведь войска требуется снабжать, им нужны боеприпасы, продовольствие и многое другое, без чего вести войну с сильным и превосходящим в числе противником невозможно. А тут нечто похожее на организацию эвакуации. Башня Орлеанской Девы стоит в Руане и поныне, хотя это не совсем та башня, но она единственная из оставшихся. Немой свидетель того жуткого костра Инквизиции. Глава 48. Лорду Китченеру с трудом удалось убедить фельдмаршала Френча продолжить поддерживать французов всеми силами и удержать хотя бы сам полуостров Контантин с портом Шербура. Теперь один я германская армия Клука вместо того, чтобы идти на Британии Нант, будет прикована к нашей армии. К тому же часть дивизии мы сможем вывести в Сен-Назер, используя прекрасный порт Шербура. Почему именно туда, мой молодой друг». Адмирал Фишер посмотрел на первого лорда Адмиралтейства, несмотря на удручающие новости с французского фронта. Потомок герцогов Мальборо Уинстон Черчилль излучал неуемный оптимизм. Хотя на взгляд самого Джекки, умудренного жизненным опытом, ситуация складывалась паршивым образом. Некоторые влиятельные персоны чуть было не списали словно карточный долг Францию, позабыв традицию драться до последнего союзного солдата. Хорошо, что вовремя опомнились, и деморализованного поражениями старину Френча удалось крепко встряхнуть, приведя фельдмаршала в чувство. За сам Контантин английские солдаты будут сражаться яростно, ведь рядом Нормандские острова, что являются вообще-то британской территорией, которую и положено защищать. К тому же позиции у самого основания полуострова прекрасные, и с двух сторон практически перекрываются огнем крупнокалиберной корабельной артиллерии. А старых броненосцев в Рейл-Неви хватает с избытком, экипажей даже недостаточно. Французы настроены решительно, и будут сражаться с немцами до конца, в Нанте собирают резервы, главным образом ополчение. По крайней мере, в штабе Жоффре наших представителей уверили, что собрав несколько дивизий, при должной поддержке с нашей стороны, новая сформированная армия двинется именно в Нормандию, чтобы объединившись там с войсками Френча нависнуть с тыла над идущими к Парижу тевтонами. В столицу свозят припасы и резервы, даже если сам город окажется в осаде, то его будут оборонять до последнего солдата. Осажденная врагами столица не самое лучшее место для правительства, поверьте моему большому жизненному опыту. Парламент и правительство переедут в Бордо. Комендантом назначен Жозеф Галлени, командующий армией Парижа. Весьма деятельный генерал, отразивший обход кавалерии Марвица обычными такси, посадил на них прибывшую бригаду сенегальских стрелков, выбросил их на фронт за одну ночь на 25 километров. И теперь укрепляет сам город, женщин и детей выпроваживает, всех мужчин задерживает. Даже музейные пушки времен Наполеона на баррикады ставит. Весьма деятельный джентльмен, такие и вершат историю, хмыкнул Фишер. А его молодой коллега задымил по обыкновению кубинской сигарой, без он их в жизни не обходился, став заядлым почитателем, и негромко произнес, достаточно решительно: «Мы должны поддержать французов всеми силами, они имеют даже сейчас достаточно сильную армию. Нужно выставить на фронт еще 5-6 дивизий. Такая демонстрация с нашей стороны изрядно взбодрит лягушатников, и они не впадут в уныние. У нас нет этих дивизий, в армии Френча все 6 кадровых, и столько же передали недавно территориальных, но только последние показали совсем не те качества, на которые мы рассчитывали, немцы их просто опрокинули, и наши храбрые англичане предались смущению. Мы не можем отправить подкрепление в Египет, тамошний хидив изменил нам, местные вояки восстали, а к туркам на Синае подошли австрийцы. Прах подери, но мы сами дали согласие на строительство железных дорог, что в Палестину, что до Багдада, и теперь расплачиваемся за свое легкомыслие. И учтите, буры восстали, к немцам их присоединилось 20 тысяч, а будет и все 30, а за нас сражаются едва 12, и те крайне ненадежны. Мятежник Марвицета показал ярко, а ведь он майор нашей армии, теперь служит тевтоном, а те уже захватили весь Трансвааль, и даже оранжевую, сэр, и метит на Наталь, но мы перебрасываем дивизии из Индии, прибытие еще 2 или даже 3 помогут изменить ситуацию в нашу пользу, а по мере удушения блокадой с моря, лучше бы разбить Ингеналя и этого бродягу Шпи в открытом море, а не плясать с бубнами перед минными заграждениями и береговыми пушками. Я отдал Стерди четкие указания, а этот старый дурак никак не может вскрыть португальский гнойник, только зря 2 броненосца потеряли. Субмарины, сэр, кто же знал, что они настолько опасны, но теперь будет полегче, мы знаем, что их можно глушить как рыбу. Для этого время нужно, чтобы моряки навыки получили, а индийские дивизии нужны на Синае, может быть, тогда нам удастся отбить Суэцкий канал. Перевозки вокруг Африки слишком длительны, потому дивизии нужны против буров. Если мы потеряем Наталь, то эти самые субмарины нанесут нам огромные потери. А если немцы с бурами захватят всю Южную Африку, а к этому идет Кейптаун их цель, то ситуация превратится в катастрофическую. Да знаю, недовольно буркнул Фишер, все же преклонный возраст давал о себе знать. Что ты предлагаешь, мой молодой коллега? Оставить Египет, пока не поздно, иначе мы вскоре потеряем 2 дивизии, которые никак не сможем усилить. Мятеж разрастается, к 3 турецким дивизиям на канале присоединилась 1 австрийская, а это опасно, Они все же немцы, и повоевали в истории изрядно. А высадка в Порт-Саиде ничего не даст, пока в канале два германских броненосца, две дивизии пехоты и кавалерийская бригада, да еще австралийско-новозеландский корпус такой же численности, нужно перебросить во Францию как можно скорее. Анзак нужен именно там, а не в Кейптауне. Хорошо, после долгой паузы отозвался Фишер, я отдам приказ подготовить эвакуацию в Марсель, но не просто так, постараемся втянуть в сражение Сушона, пора ему обточить когти. Но восточное Средиземноморье мы в одночасье потеряем. Не совсем так, улыбка Черчилля стала слишком выразительной. Если турки сцепятся с русскими, а такое возможно устроить, то ситуация для нас изменится в лучшую сторону. Да и в самом Петербурге можно многое перевернуть, как уже бывало в истории. В молодости Уинстон Черчилль побывал на войне с бурами, даже попал к ним в плен. И как ни странно, излечился от болезни желудка, который страдал до этой поездки. И ловко сбежал от гостеприимства буров, что назначили за его голову горсть золотых монет. А ведь могли и убить ненароком. Глава 49. Простая повозка, но удивительно, что странное слово «тачанка» к ней подходит как нельзя лучше. Да оно и понятно, на этом названии настоял сам кайзер, «Машингевервагин» звучит длинно, и не так грозно. А так мы их в свинец окунать будем, вполне пристойно, пусть нырнут, это слово тоже подходит, и мне нравится, морем отдает. Командующий германским экспедиционным корпусом генерал-майор Пауль Эмиль фон Литтов-Фарбек жизнерадостно рассмеялся, он вспомнил, что первый батальон, которому ему довелось командовать, был морской пехотой. Но такова служба в колониях, которой он посвятил всю жизнь офицера, вот уже больше четверти века, хотя ему всего 44 года от роду. Но помотало по миру изрядно, участвовал в подавлении восстания боксеров в Китае, затем стрелял в повстанцев Гаттентотов и Герера в Намибии, потом служил в Рейхе, имея под началом морскую пехоту. И в 10-м году в звании майора оказался в кабинете кайзера, который его долго расспрашивал, а после высочайшей аудиенции он вышел уже подполковником и назначен командующим экспедиционным отрядом германских колониальных войск, дислоцированных в Восточной Африке. И трудно описать состояние, которое он испытывал, окрыленный неожиданными перспективами. И прибыв на место, рьяно принялся за порученное монархом дело, проводил набор туземцев в Аскаре, местные войска, набранные из негров, делая за 12 месяцев из них отличных солдат, и этой службой туземцы очень дорожили, им платили втрое больше, чем тем же солдатам, что служили англичанам, португальцам, французам или бельгийцам.